Песах. Праздник свободы и памяти. Песах — один из самых древних и значимых праздников еврейской традиции, посвященный освобождению народа Израиля из египетского рабства. И с ним связано множество традиций, уводящих нас вглубь веков. История Песаха восходит к одному из центральных событий Танаха — исходу из Египта. Согласно преданию, пророку Моисею явился Бог, повелевший вывести народ Израиля из неволи. Однако фараон отказался отпустить рабов. И тогда Господь наслал на Египет 10 казней, поражавших страну одна за другой. Лишь после последней, 10-й казни, когда в одну страшную ночь погибли все первенцы Египта, фараон позволил евреям уйти. Но еврейские дома остались нетронутыми, потому что по Божьему велению их двери были помечены кровью ягненка, знак, благодаря которому кара обошла их стороной. Именно от слова «пасах» — «миновать», «пройти мимо» — и пошло название праздника. Возможно, традиции Песаха начали складываться еще до всех этих событий, например, на основе земледельческих обрядов. Но сейчас праздник неразрывно связан с историей исхода евреев из Египта. Возможно также, что в древности кровь жертвенного ягненка использовалась как оберег, защищая стада от бедствий. Со временем эти обряды переплелись с историей освобождения из рабства, и Песах стал праздником не только весны, но и свободы. Седер. Это главное событие Песаха, торжественная трапеза, наполненная глубочайшим смыслом. На праздничном столе всегда присутствует киара. Специальное блюдо с углублениями, куда кладут символические продукты. Мацу — память о хлебе изгнания. Марар — зелень, напоминание о горечи рабства. Харасет — смесь из орехов, яблок и вина. Символизирует глиняный раствор, из которого евреи делали кирпичи в Египте. Кость ягненка — память об агнце, которого приносили в жертву в храме. Яйцо — знак жизни и обновления. Первые упоминания о Песахе можно найти в Торе, где даны четкие указания о правилах празднования. Главное из них — запрет на хамец, то есть любой хлеб с закваской. Причина проста. Исход был столь поспешным, что у людей не было времени ждать, пока тесто поднимется. С тех пор на Песах разрешена только маца — пресная тонкая лепешка. Но запрет касается не только еды. Весь хамец должен быть убран из дома, а в канун праздника принято проводить ритуал его поиска и уничтожения. Песах оставил глубокий след в культуре и религии, не только иудейской. Например, некоторые богословы считают, что именно на пасхальной трапезе Иисус произнес свои последние речи перед учениками. Событие стало основой для христианской тайной вечери. Соответственно, христианский обряд причастия берет начало в этой же истории. Угощая учеников хлебом и вином, Иисус сравнивает их со своими плотью и кровью, делая их сопричастными совершающейся истории. В католической традиции для причастия используется пресный хлеб, как на Песах, а в православии — квасной, поскольку закваска символизирует живую природу Христа.